Глава 28. Богдан. Я очень хочу поехать к ней, но проблема в том, что мне нельзя этого делать. Не сейчас, когда этот идиот позволил себе к ней подойти и раздуть скандал. В СМИ уже появились новости о том, что бывшая жена Игоря Орловского вернулась в страну с ребенком. Естественно, о ней никто не знал и не слышал, как и о ребенке. Она будто в воду канула, да и не следили особо за Лерой. Теперь же новости о ней занимают первую новостную страницу. Да еще и заголовки такие, что я могу только зубами скрипеть. Олег все разрулил, конечно, охрану в доме поставил и сам его не покидает. Ночует вместе с парнями. Это лишнее, конечно. У Игоря нет возможности как-то навредить Лере. Но я лучше перестрахуюсь. «И как так вышло, что рядом с ней оказался Орловский?» спрашиваю своего безопасника. «Он на меня работает недавно». Олега официально я убрал, как только передал компанию Герману. Теперь Олег работает на него и имеет свою охранную фирму. Ко мне не имеет никакого отношения. Разумеется, документально. Все важные дела я могу доверить только ему. «Мы не доглядели», — отвечает Павел. «Больше не повторится». «Конечно, не повторится. Ты уволен, Паша. Документы свои забирай, чтобы я тебя не видел. Но послушайте...» Договорить я ему не даю. Смотрю так, что ему не остается ничего другого, кроме как покинуть мой кабинет. Была б моя воля. Уволил нахрен всех, кто был в ту смену вместе с ним. Один хрен идиоты работают. Проглядеть Орловского, заходящего в то же кафе. Зачем они вообще работают? Чтобы жрать на рабочем месте? Возьмешь обязанности на себя, перевожу взгляд на Артема. Он работает у меня недавно, в тот день на смене не был, но я почему-то уверен, что если бы был, исполнил обязанности, как полагается. «Я?» – парень удивляется. «Ему всего 25. Молодой. Работать к нам пришел после службы в армии и неудачного поступления в СОБР. С нами временно, до новых экзаменов, насколько я знаю. Мои парни смотрят на меня удивленно. Оно неудивительно». Некоторые из них работают со мной уже давно, а этот парнишка непроверенный, новый. Не могу объяснить, почему вижу именно его на этой должности. Просто знаю, что он справится. «Ты», — киваю, — «остальные пока свободны». Парни нехотя выходят, а я жду, пока кабинет освободится. Артем остается, смотрит на меня удивленно, но без страха. Возможность стать главным над всеми, кто только что вышел, его не пугает, и меня это радует. «Спасибо за доверие», — тихо говорит Артем. Он даже стоит иначе. Голова задрана немного вверх, руки вдоль тела, спина ровная. Их учили, я знаю, как правильно стоять. Здесь можно расслабиться, но он себе такого не позволяет. Готовится к будущему поступлению, тренируется каждую свободную минуту. Артем в отличной физической форме, он выполнит все, что ему поручат. «Ты место заслужил. Надеюсь, не подведешь». «Никак нет», — вырывается у него. Я улыбаюсь, Артем извиняется. На этом расходимся. Дальше я звоню Олегу, спрашиваю, как обстоят дела. Он отчитывается, что все спокойно, но мне вот ни хрена не спокойно, тревожно даже. У нас Игорь на мушке, и он это прекрасно знает. Ему вот-вот обвинения предъявят и задержат, посадят. Это он тоже знает. Но до сегодняшнего дня не пытался как-то ускорить ситуацию. К Лере непонятно, чего полез. Знает же, что сядет раньше. Мои люди уже копают. Снова по миллиметру дополнительную информацию. Вверху Игорь тоже многим не нравится, но есть и те, кто за него ручается. Поэтому такие задержки. У нас все готово, в суд хоть завтра, но тормозят свыше. Я потому и не могу сейчас дать делу ход, сразу свяжут произошедшее со случившимся в кафе. СМИ взорвется в скандале, и Орловский использует шумиху в свою пользу. Скажет, что губернатор пытается его подставить, чтобы убрать с дороги конкурента. А оно так и выглядит, может сработать. Риск не оправдан. Я снова вынужден ожидать и чувствую, что подвел Леру. Пообещал ей безопасность, которой нет. Она не сработала. Я еще больше злюсь на уволенного Павлика. Павлик, чтоб его! Неужели нельзя было выполнить работу нормально? Они были приставлены к Лере, следили за ее передвижением и должны были видеть, кто ее окружает. По Игорю у них был четкий приказ — не допускать любой ценой. Да и Орловский не идиот. Если бы мои люди к нему подошли, он в кафе зайти не посмел. «Как дела?» — пишу Лере. Жду от нее ответа, но его не следует. Она будто меня игнорирует. На звонки не отвечает, сообщения даже не читает. Олег говорит, что все в порядке, истерик не устраивает, вещи не собирает. Но тогда что? Обижена? Я ее понимаю, но голос услышать охренеть, как хочу. «Богдан Олегович, к вам Эльвира», — звучит в динамике голос моей помощницы. Я морщусь. Эльвиру я бы видеть вообще не желал, но вот уже 2 месяца подряд она не дает мне покоя. Приходит в надежде на возобновление наших отношений, которых у нас, по сути, и не было. Пусть заходит. Не пускать ее нет смысла. Она подождет меня в приемной и все равно добьется желаемого. Открывается дверь. Следом я вижу Элю. Она высокая, стройная, одета в пиджак и прямые брюки. Красивая женщина, знающая себе цену, но передо мной почему-то стабильно унижается. И мне это не нравится. Никогда не нравилась эта черта характера в женщинах. «Привет!» — Эльвира улыбается, проходит в кабинет, садится в кресло напротив моего стола. «Привет!» Мне нечего больше ей сказать, поэтому я складываю руки и внимательно на нее смотрю. «Я пришла, чтобы пригласить тебя на ужин», — говорит Эля. «Столик уже заказан. Я подумала, мы давно нигде не были». «Послушай, я тру переносицу, потому что как-то внезапно начинает болеть голова. У меня до хрена проблем, которые нужно решать, и вот Эльвира появилась как-то совсем не вовремя. И ужин этот ни к чему. Между нами уже 2 месяца ничего нет, да и до этого был ничего не значащий секс. Единственная причина, по которой я все еще ее не послал, — Олег. Эля его сестра, и мне как-то неудобно посылать его прямым текстом, хотя все непрямые способы я уже перепробовал. Эля, у меня сейчас времени нет на походы в рестораны. У тебя его никогда нет, — она улыбается. К тому же я поговорила с твоей помощницей, и она сказала, что после 6 ты свободен. Медленно делаю пометку оштрафовать Снежану за то, что разглашает мой график, кому попало. И отвечаю. «Мы не пойдем ужинать, Эля. Мы с тобой вообще никуда никогда не пойдем. Прекрати ко мне ходить. Между нами нет ничего». «Богдан!» — Эля улыбается. «Нам ведь хорошо было вместе, да?» Ее рука касается моей. «Вспомни, как хорошо нам было в постели. Прекрати!» Я перехватываю ее ладони, сильно сжимаю, отчего она морщится. «У нас был секс, и на этом все. Он больше не повторится». Я отталкиваю ее руку и откидываюсь в кресле. Смотрю на Эльвиру с сожалением. И себя ненавижу за то, что вообще полез к ней когда-то. Я был пьяным, мы сидели втроем. Олег, я и она. Олег как-то быстро уснул, так что остались только мы. Она меня поддерживала, говорила что-то приятное, утешала. Я не знаю, как мы переспали, но утром я проснулся с ней в одной постели. Потом это повторилось несколько раз, а пару месяцев назад я это прекратил. Просто потому, что не чувствовал к ней ни хрена, а она была сестрой моего друга. Так не делают, и так, как только что сделал я тоже. Впрочем, я до хрена в своей жизни неправильного сделал. Обидел единственную женщину, которую когда-либо любил, и не защитил ее, хотя обещал. Как-то у нас с Лерой вообще не складывается, как у нормальной пары. Она сделала шаг навстречу, а я его похерил, потому что людей не тех на работу принял.